а еще через месяц я уже выступала в концертах. Не было денег, мы влезли в долги, продали все, что можно, чтобы платить за стрептомицин. Первое время старалась не перегружаться, береглась от простуды. А потом все опять пошло, как прежде. В машину и пошел. На том свете отдыхать будем. Когда я снова пришла к Вере Николаевне, сильная, пополневшая, голос прямо рвался наружу. Меня несло, как на крыльях. Вера Николаевна сказала мне: «Не слушай врачей, начинай заниматься. Правильное дыхание и пение на дыхании поможет тебе вылечиться навсегда». Так оно и случилось. Со свежими силами и энтузиазмом я окунулась в любимые занятия. На уроках у Веры Николаевны я, уже певица с хорошей техникой, с большим раскрытым оперным звуком, но кроме нее, нескольких ее учеников и моей пианистки, никто еще не слышал, не знает моего настоящего голоса, даже мой муж, потому что в моих концертах по провинциям я продолжаю петь свой прежний репертуар, требующий интимности, легкого напевания. У меня репутация талантливой, обаятельной, но безголосой певицы. Сама же чувствую, что скоро выйду на другую дорогу. О карьере оперной певицы я не думала. Оперный театр творчески не привлекал меня. Я скорее готовилась в будущем быть хорошей концертной певицей. Тем более, что по природе я индивидуалистка. Вот у меня и будет свой театр. Мой муж относился к занятиям моим скептически. «Зачем тебе это нужно? Ты на пути к прекрасной карьере. Делай эстрадный репертуар, и через пару лет ты уже будешь знаменитостью. Чистое искусство, неизвестно еще, что из этого выйдет. Может, да, а может, нет. А здесь у тебя верняк. В будущем большие деньги. Сама себе хозяйка». На уроках моих он никогда не бывал. Уверен был, что мое увлечение скоро мне надоест. Он хорошо ко мне относился, как и я к нему. Заботился обо мне, как нянька. За продуктами сам ходил, за руку меня на улицу гулять водил. Мне жилось с ним спокойно, и я, в общем-то, была счастлива. До тех пор, пока не поняла, что отношусь к нему не как к мужу, к мужчине, а как к любящему отцу. А тогда супружеские отношения становятся противоестественными. Марк, конечно, чувствовал, что я все больше отстраняюсь от него и надеялся удержать меня совместной работой. В жизни артиста это чрезвычайно важно. Незаинтересованность, равнодушие, с которым он относился к моим занятиям, уязвили меня. Я замыкалась в себе, перестала делиться с ним своими замыслами и надеждами и скорее спешила убежать к Вере Николаевне. К тому времени я почти 8 лет выступала на профессиональной сцене. У меня уже был большой опыт. Я хорошо знала вокальную литературу, любила симфоническую, инструментальную музыку. Все свободные вечера я на концертах в Большом зале Ленинградской филармонии. Идет к концу 2-й год моих занятий с Верой Николаевной, открывшей мне тайны вокального искусства. И для меня уже не существует технических трудностей. Я научилась филировать звук, петь пиано. У меня большое дыхание, крепкие, безотказные верхние ноты. Причем пользуюсь я всеми вокальными приемами совершенно сознательно, применяю их легко. К своему профессиональному сценическому опыту я добавила хорошую вокальную школу. Я уже могу реализовать мои природные возможности, мой драматический дар и музыкальность, все, что жило во мне и чем я не умела пользоваться раньше. Жизнь прекрасна. Ощущая себя молодой и счастливой, иду в мае 1952 года по Невскому проспекту.